Глава 4. Черный волк. Тибо очень устал и прежде всего решил поужинать. Некоторые из происшествий, наполнивших этот день, обладали свойством вызывать аппетит. Это был не тот вкусный ужин, что он обещал себе, если убьет оленя. Но Тибо, как мы знаем, оленя не убил, и только жестокий голод служил приправой к черному хлебу, придавая ему вкус оленьего мяса. Он едва успел приступить к этому скудному ужину, как услышал, что коза, кажется, мы уже говорили, что у него была коза, жалобно блеет. Подумав, что ей тоже хочется поужинать, Тибо взял под навесом охапку свежей травы и отнес в хлев. Как только он открыл дверцу, коза выскочила оттуда так стремительно, что едва не опрокинула хозяина. Даже не взглянув на принесенный корм, она побежала к дому. Тибо бросил свою ношу и пошел вслед за беглянкой, собираясь водворить ее на место. Но это оказалось невозможным. Пришлось тащить ее за рога. Она отчаянно сопротивлялась, пятилась назад, упиралась копытами. Все же Тибо победил в этой борьбе и загнал козу в хлев. Но та, не обращая внимания на оставленный ей обильный ужин, продолжала жалобно блеять. Удивленный и недовольный, Тибо во второй раз оторвался от еды, и осторожно, чтобы коза не выскочила, снова открыл дверцу хлева. Там он принялся искать по всем углам и закоулкам причину испуга козы. Внезапно он почувствовал под рукой густой, жаркий мех незнакомого животного. Тибо вовсе не был трусом, и все же он поспешно отступил. Взяв в доме лампу, он опять пошел в хлев. Лампа чуть было не выпала у него из рук, когда он узнал в животном, перепугавшем его козу, оленя барона Жана, того самого, которого он преследовал, и упустил. Ради обладания которым, не дождавшись Божьей помощи, призвал на помощь дьявола. Того оленя, что ушел от собак, наконец того, из-за которого был так сильно избит. Убедившись, что дверь плотно закрыта, Тибо осторожно приблизился к гостю. Несчастное создание или было ручным, или до того устало, что не пыталось убежать и только смотрело на Тибо темными бархатными глазами от страха, сделавшимися необычайно выразительными. «Наверное, я оставил дверь открытой», — пробормотал башмачник себе под нос. «И зверь, не зная, где спрятаться, забежал сюда». Но, подумав немного, Тибо отчетливо вспомнил, что 10 минут тому назад, когда он в первый раз открывал дверь хлева, деревянная задвижка была вставлена до того плотно, что ему пришлось камнем выбивать ее из гнезда. К тому же и казак, как мы видели, не дорожившая обществом гостя, убежала бы через открытую дверь. Приглядевшись, Тибо заметил, что олень привязан к решетке для сена. Хотя, повторяем, башмачник был довольно храбрым, все же у корней его волос выступил холодный пот. Зубы у него застучали, и он весь задрожал. Он вышел из хлева, закрыл дверь и отправился в дом вслед за козой. Она выбежала, пока он ходил за лампой, и теперь лежала в углу у очага, на сей раз явно не собираясь сменить это место, во всяком случае сегодня, на прежнее свое жилище. Тибо прекрасно помнил свою нечестивую просьбу, обращенную к сатане. Но, признавая, что его желание чудесным образом исполнилось, он все же не мог поверить во вмешательство нечистой силы. Покровительство духа тьмы внушало ему безотчетный страх. Он попробовал было молиться, но рука его отказывалась сотворить крестное знамение. и он не смог ни слова припомнить из Авы Марии, молитвы, которую произносил каждый день. Пока бедный Тибо предпринимал эти бесплодные попытки спастись, в голове у него началась ужасная сумятица. Столько дурных мыслей явились к нему, что ему казалось, будто он слышит в ушах какое-то невнятное бормотание, подобное шуму волн во время прилива или шороху обнаженных веток, потревоженных зимним ветром. «В конце концов», — прошептал он бледный и с застывшим взглядом, — «Бог ли, дьявол ли послал мне этого оленя? Но это в любом случае большая удача. И дурак я буду, если стану отряхиваться, когда на меня манна небесная сыплется. Если эта тварь послана адом, так никто не заставляет меня ее есть. К тому же мне одному это слишком много, а те, кого я приглашу, могут выдать. Но я могу живьем отвезти эту находку в монастырь Сен-Реми, и аббат хорошо мне за нее заплатит, если захочет порадовать своих монашек. Воздух святого места очистит животные от скверны, а пригоршня добрых икю, которые я получу в монастыре, никак не сможет погубить мою душу. Сколько дней мне пришлось бы потерять за работой, крутя сверло, чтобы иметь четверть того, что я получу без всякого труда. Стоит мне только отвезти оленя в новое стойло. Решительно, дьявол, помогающий вам, стоит большего, чем отвернувшийся от вас ангел небесный. Если мессир сатана заведет меня слишком далеко, я всегда успею вырваться из его когтей. Черт возьми! Я не ребенок и не овечка вроде Жоржины. Я знаю, что делаю и на что иду. Несчастный. Говоря это, он забыл, что 5 минут назад не мог поднести ко лбу собственную руку. Тибо нашел для себя столько превосходных и убедительных доводов, что решил сохранить добычу, откуда бы она ни взялась, и даже заранее предназначил деньги, которые выручит за нее, для покупки подвенечного платья своей невесте. По странному капризу памяти он вспомнил Аньелету. Он уже видел ее в длинном белом платье, с венком из белых линий и с фатой на голове. Ему казалось, что будь у него такой милый ангел-хранитель, дьявол, каким бы сильным и изворотливым он ни был, не осмелится переступить порог его дома. «Ну вот», — сказал он, — «еще одно средство. Если мессир сатана будет уж очень донимать меня, я немедленно попрошу руки Аньелеты у ее бабушки. Женюсь на ней, и, если не смогу осенить себя крестным знамением и не вспомню слово молитвы, моя прелестная женушка, которая не продалась дьяволу, сделает это вместо меня». Придя к такому компромиссу и немного успокоившись, Тибо подбросил оленю травы в кормушку, чтобы тот хорошо выглядел, и был достоин святых женщин, которым предназначался. Затем он убедился, что подстилка достаточно мягкая, и животное сможет удобно устроиться. Ночь прошла спокойно и даже без дурных сновидений. На следующий день сеньор Жан снова охотился. На этот раз собаки преследовали не пугливого оленя. Они гнались за волком, которого Маркот утром выследил и окружил. Это был матерый волк. Ему, вероятно, было немало лет, хотя, подняв его, охотники с удивлением заметили, что шерсть у него совершенно черная. Но черный или серый, он был смел и дерзок, и охота барона Жана обещала быть не из легких. Волк, подвергшийся нападению около Вертфея в глуши Доржана, пересек поле Митар, оставил слева Флёри и Дамиле, перебежал через дорогу на Фертен-Милон и скрылся у Ивора. Там он переменил направление, спутал следы, вернулся назад и так точно повторил свой прежний путь, что конь барона Жана попадал копытами в оставленные утром отпечатки. Вернувшись в окрестности Бурфонтена, волк стал бегать взад и вперед, а потом повел охотников на то самое место, где вчера начались все неприятности, а именно хижине башмачника. Тибо, приняв решение, о котором мы уже говорили, собирался вечером навестить Аньелетту, а с утра пораньше взяться за работу. Вы спросите, почему Тибо, вместо того, чтобы заниматься трудом, приносившим, по собственному ему признанию, так мало дохода, не поспешил отвезти своего оленя к монахиням в Сен-Реми? Он поостерегся это сделать. Никак нельзя было среди бела дня идти через лес Белен-Кантре с оленем на привязи. Что бы он сказал первому встречному сторожу? Нет, Тибо собирался выйти из дома в сумерках, свернуть направо, через просеку Сабланьер, попасть на дорогу Висельника на равнине Сен-Реми в 200 шагах от монастыря. Как только Тибо услышал звуки рога и лай собак, он поспешно завалил дверь, ведущую в хлев, где он спрятал зверя, огромной кучей сухого вереска, чтобы совершенно скрыть вход от глаз охотников и их сеньора, если они случайно, как вчера, остановятся у его хижины. Затем он с необычайным пылом взялся за работу и глаз не поднимал от пары собак, которую вырезал. Вдруг ему показалось, будто кто-то скребется в дверь хижины. Он собирался открыть дверь, однако она отворилась сама, и к крайнему изумлению Тибо на задних лапах вошел черный волк. Оказавшись на середине комнаты, он по-волчьи уселся и уставился на башмачника. Тибо схватил лежавший поблизости топор и приготовился достойно принять странного посетителя. Желая испугать его, он занес топор у него над головой. Но волчья физиономия приняла чрезвычайно насмешливое выражение. Зверь расхохотался. Тибо впервые в жизни слышал, чтобы волк смеялся. Часто говорят, что волки могут лаять по-собачьи, но никто никогда не рассказывал, что волк может смеяться, как человек. И что это был за смех? Тибо до смерти испугался бы человека, у которого был бы такой смех. Он опустил занесенную руку. «Клянусь сеньором с раздвоенным копытом», — сказал волк густым и звучным голосом. «Вот это шутник! Я по его просьбе присылаю ему лучшего оленя из лесов его королевского высочества, а он за это собирается раскроить мне череп топором. Вот она, человеческая благодарность, ничем не лучше волчьей». Услышав человеческий голос, исходивший от животного, Тибо выронил топор. Колени у него задрожали. «Но будем вести себя разумно», — продолжал волк, «и поговорим, как добрые друзья. Вчера ты захотел получить оленя, принадлежащего барону Жану. Я сам привел его в твой хлев, а чтобы он не убежал, сам привязал его к кормушке. По-моему, я заслужил чего-нибудь получше удара топором». «Да кто вы такой?» — спросил Тибо. «А, так ты не узнал меня? Вот в чем дело. Вы сами понимаете, мог ли я узнать друга под этой гадкой шкурой?» «Гадкой?» — повторил волк кроваво-красным языком, наводя глянец на свою шерсть. «Черт возьми, на тебя не угодишь. Но дело не в моей шкуре. Собираешься ли ты заплатить за оказанную тебе услугу?» «Конечно», — ответил растерянно башмачник. «Но хотелось бы знать ваши требования. О чем идет речь? Скажите, что вам угодно?» Прежде всего я хочу стакан воды. Проклятые собаки совсем загнали меня. Сию минуту, сеньор Волк. И Тибо побежал к роднику, бившему в 10 шагах от его хижины. Эта поспешность доказывала, насколько бы он был счастлив, так легко делаться. Он с глубоким поклоном поставил перед волком миску с чистой, прозрачной водой. Волк с наслаждением вылакал содержимое миски, разлегся на полу, вытянул лапы на манер сфинкса. «Теперь слушай меня», — сказал волк. «Значит, это еще не все?» — дрожа спросил Тибо. «Черт возьми, есть еще одно дело, и очень срочное», — ответил волк. «Ты слышишь, лай собак?» «Еще бы! Я слышу, что они приближаются и через 5 минут будут здесь. Так вот, мне надо от них отделаться». «Отделаться? Но как?» — воскликнул Тибо, вспомнив, чего ему стоило вчерашнее вмешательство в охоту барона Жана. «Ищи, соображай, придумай что-нибудь. У барона Жана злые собаки, сеньор Волк, и то, о чем вы просите, означает спасти вам жизнь. Если они вас нагонят, то сразу разорвут в клочья. Скорее всего, так оно и будет». «Впрочем», — прибавил Тибо, считая, что настал его черед требовать, «что я получу, если помогу вам избежать этой неприятности?» «Как что? А олень? А вода?» — возразил Тибо. «Мы квиты, любезный волк. Теперь мы можем, если хотите, заключить новую сделку. Я готов». «Пусть так. Говори быстро. Чего ты хочешь от меня?» «Другие на моем месте, — сказал Тибо, — конечно, воспользовались бы своим и вашим положением и потребовали бы всего сверх меры, сделать их богатыми, могущественными, знатными. Откуда я знаю, чего они еще захотели бы?» «Я не таков. Вчера я хотел оленя, и вы мне его дали. Это правда. Но завтра я могу еще чего-нибудь захотеть. С некоторых пор я охвачен таким безумием. У меня все время возникают желания, а у вас не всегда будет время выслушать меня. Сделайте так, чтобы все мои желания исполнялись, если вы сам дьявол или кто-то в этом роде». Волк состроил насмешливую гримасу. «Только и всего?» — спросил он. «Заключительная часть не вяжется со вступлением». «О, не беспокойтесь», — ответил Тибо. «У меня скромные честные желания, как и подобает бедному крестьянину. Несчастный клочок земли, несколько жалких веточек — вот и все, чего может пожелать такой человек, как я». «С радостью я исполнил бы твое желание», — сказал волк, — «но это не в моих силах». «Тогда вас растерзают эти страшные псы?» «Ты так считаешь? Ты высказываешь требования, потому что уверен, что я в тебе нуждаюсь?» «Я знаю, что это так и есть. Что ж, смотри, куда?» «Туда, где я был», — ответил волк. Тибо отступил на 2 шага. На том месте, где только что сидел волк, было пусто. Волк исчез неизвестно куда и как. Не было ни малейшего повреждения, ни дырочки на потолке, даже такой, какую оставила бы иголка, ни щели в полу, куда бы просочилась бы капля воды. «Так ты считаешь, что мне без тебя не выпутаться?» — послышался голос волка. «Черт возьми, куда вы запропастились?» «Если ты обращаешься ко мне по имени», — голос волка звучал с издевкой, — «я вынужден ответить, я на прежнем месте, но я вас не вижу, просто-напросто я невидим. Но собаки, но охотники, но барон Жан станут искать вас здесь, разумеется, только они меня здесь не найдут. Но если они не найдут вас, то набросятся на меня, как вчера». «Только вчера тебя приговорили к 36 ударам перевязью, а сегодня за то, что ты спрятал волка, получишь 72, и рядом не будет Ангелеты, чтобы за поцелуй выкупить тебя. Ой, что же мне делать? Быстро выпусти своего пленника. Собаки собьются со следа и будут наказаны вместо тебя. Но как гончие могут обмануться, спутать волчий запах с запахом оленя? Это мое дело, последовал ответ. А ты не теряй времени, не то собаки будут здесь прежде, чем ты дойдешь до хлева. Это будет неприятно, но не для меня. Меня они не найдут, а для тебя, которого они встретят. Тибоне надо было повторять это дважды. Он поспешил в хлев. Как только он отвязал оленя, тот, словно подброшенный пружиной, выскочил из дома, обежал его кругом, пересек волчий след и скрылся в зарослях Безмона. Собаки были уже в сотне шагов от хижины. Тибо с тревогой прислушивался к их лаю. Вся стая собралась у дверей. Вдруг два или три голоса послышались у Безмона. Сорвали с места всех собак. Погнавшись за оленем, собаки потеряли волчий след. Тибо, наконец, вздохнул полной грудью. Охота уходила все дальше, и Тибо вернулся в свою комнату. Под веселые звуки рога, который трубил во всю силу своих легких, барон Джан. Черный волк спокойно лежал на прежнем месте, войдя в хижину таким же непонятным образом, как раньше вышел.